Глава 28. Максим. Я был уже у ее двери, когда понял, что у меня даже нет ключа. Мне пришлось позвонить в дверь, и это разозлило меня. Дверь открыл Евгений, и это разозлило меня еще больше. Он встал в дверном проеме во весь свой огромный рост, не впуская меня, и приподнял одну кустистую рыжую бровь. «Вам что-нибудь нужно?» Мне пришлось заставить себя перестать скрежетать зубами, прежде чем я ответил. «Моя жена?» Он просто продолжал пялиться. «Зачем?» «Чего?» Я стиснул зубы. «Барыня занята. У нее сегодня день рождения, если вы не знали. Я бы предпочел, чтобы вы оставили ее в покое. Она должна спокойно отпраздновать, вам не кажется?» Я открыл рот, закрыл его, потом снова открыл. Я никак не мог понять, нужно ли мне что-то сказать ему или лучше врезать по его наглой морде. Мне не удалось реализовать ни один из вариантов, потому что именно в этот момент появилась моя жена и тихо сказала Евгению, что она совсем разберется. Он бросил на меня последний свирепый взгляд и ушел, исчезнув в ее квартире, как будто он там жил, что практически и было правдой. И это злило меня больше всего». Мы расстались всего минут 20 назад, но Кира уже успела собрать волосы в пучок на макушке и сменить свой комбинезон на безразмерную толстовку и коротенькие шорты. Спереди на толстовке крупными буквами было написано слово «барыня». Я уставился на нее. «Где ты это взяла?» — спросил я. Это было не то, с чего я хотел начать. Она просто смотрела на меня очень внимательно и настороженно. «Что, прости?» «Толстовка. Где ты ее взяла, барыня?» Мы немного постояли в тишине, прежде чем она ответила. «Это подарок на день рождения». «От кого?» — спросил я мгновенно. Но я знал ответ. «О, да, я знал. И я был в ярости». «Какая разница?» — уклонилась она. «Отвечай на вопрос». Процедил я сквозь зубы. Спокойствие исчезло. «От Евгения?» «Я так и знал». «Что такого?» «Ты знаешь, что он называет меня барыней. Я не знаю, почему. Это глупо». Она сделала паузу и пожала плечами. «Я думаю, что это просто наша шутка». Я заставил себя сделать глубокий вдох и подождать, пока не смогу хотя бы казаться спокойным, прежде чем заговорил снова. «У вас там что, тусовка по случаю дня рождения?» Сейчас было тихо, но я услышал звуки веселья, когда дверь только открылась. Она пожала плечами. «Это не тусовка. Все просто купили мне подарки и торт». В этой безразмерной толстовке и с угрюмым видом она больше походила на подростка, чем когда-либо прежде. «А похоже на развеселую тусовку, барыня», — заметил я. «Пожалуйста, не называй меня так». «Он называет тебя барыней», — тихо сказал я. Она вздрогнула. «Он говорит это ласково, а ты...» «Ты просто в очередной раз пытаешься унизить меня». «Ласково? Тебе нужна его ласка?» «Я не это имела в виду. Это просто безобидное прозвище. Оно ничего не значит». «Ты знаешь, когда я назначил человека в два раза старше тебя в качестве твоего охранника, я рассчитывал на то, что проблем не возникнет». Процедил я сквозь стиснутые зубы. «Кажется, я ошибался». Она выглядела так, словно не была уверена, быть ей польщенной или испуганной, и немедленно перешла к обороне. «Ты вообще понимаешь, что несешь? Мы друзья, и это прекрасно, поскольку я провожу с ним 90% своего времени». Я почувствовал, как мой висок снова запульсировал. «Он тебе нравится», — заметил я. Она изучала меня так, словно я был ненормальным. «Конечно, он мне нравится. Твоя ревность меня удивляет». Я уставился на нее, подняв палец. «Если он хотя бы на 1 сантиметр переступит черту, я узнаю об этом. Он будет уволен, и я позабочусь о том, чтобы вы никогда больше не увиделись». «Он никогда бы не переступил черту», — защищалась она. «Смотри, чтобы так и было, иначе он вылетит моментально. Понятно?» «Понятно. Это просто глупое прозвище». «Оно тебе нравится», — обвинил я. «Я видел, как ты улыбаешься, когда он это говорит». Она не потрудилась отрицать это. Вместо этого она скрестила руки на груди и уставилась на меня снизу вверх. «Я приглашен на тусовку?» Я попытался обаятельно улыбнуться, когда задавал этот вопрос. Она вздохнула, отступила в сторону и жестом пригласила меня войти. «Почему нет? Однако я предупреждаю, что тебе, скорее всего, будет скучно». Она была не права. Наблюдать за Кирой в компании ее близких друзей — это были именно они, независимо от того, что моя семья платила половине из них. Было для меня волнительно и далеко не скучно. Там были Алла, Евгений, Иван и один новичок. Это был худощавый мальчик, выглядевший от силы лет на 16, серебристыми крашенными волосами, голубыми глазами и озорной улыбкой. «Это Семен», — представила его Алла. Мальчик просиял, глядя на меня. «Приятно познакомиться», — сказал он мягким звонким голосом. «Я новый сосед вашей жены». Я тупо моргнул, глядя на него. «Что?» Кира изо всех сил старалась сгладить острые углы. «Он остановился в квартире у Евгения и Ивана, пока не найдет себе жилье», — тихо сказала она, придвигаясь поближе, чтобы только я мог слышать. «Твой отец одобрил это, и Евгений провел тщательную проверку биографии Семена. Он хороший парень. Пожалуйста, будь с ним помягче». Она произнесла все это в дикой спешке, умоляюще глядя на меня. Я даже не представлял, как сказать ей «нет». И это меня беспокоило. Очень сильно беспокоило. «Ты не могла бы уделить мне минутку?» — спросил я, но не стал дожидаться ответа, затащил ее в нашу спальню и закрыл дверь. Я пристально изучал ее. Она заволновалась, глядя куда угодно, только не на меня. Я почувствовал, как что-то шевельнулось во мне. Новая и сильная нежность. Я никогда раньше не испытывал ничего подобного. «Когда он успел переехать сюда?» — тихо спросил я ее. Кира перестала ерзать и посмотрела на меня. «Два дня назад. Насколько хорошо ты его знаешь?» «Достаточно хорошо, чтобы понимать, что он милый мальчик, которому просто нужна небольшая помощь». Я вздохнул. Я не мог прогнать бедного подростка, когда она смотрела на меня вот так. «Тебе обязательно усыновлять каждого неудачника, которого ты встречаешь?» Она улыбнулась, глядя на свои сцепленные руки. Это была теплая улыбка, обращенная как ко мне, так и внутрь себя. От этого зрелища у меня слегка закружилась голова. При мысли о власти, которую эта девушка имела надо мной, если бы она попыталась хоть немного ею воспользоваться, я содрогнулся. «Моя мама тоже так делала», — тихо заметила она. Я уставился на нее. Это было что-то новенькое. Она никогда не рассказывала о своих родителях или о своей семье. Она вообще никогда не рассказывала о своем прошлом. «Твоя мать обычно тащила в дом каждого неудачника, которого встречала?» — осторожно спросил я. Она усмехнулась, и я почувствовал, что улыбаюсь вместе с ней. «Они вовсе не неудачники, они просто не такие, как все. А моя мама была как магнит для интересных людей. Людей с разными взглядами на мир, по-разному рассуждающих. Мне всегда это нравилось. Она дружила с людьми не потому, что они были похожи на нее, а как раз наоборот. Я обожала ее за это».